Глава 26. Равновесие. Власть превращает в демонов тех, кто правит, а голод превращает в дикарей тех, кто служит. Господин должен быть голоден, чтобы служить своей империи, и служитель должен осознать силу, которую дают ему камень и коса. Преуспевающий господин может быть беден в своем мрачном рассудке, а мальчик, у которого нет ничего, кроме грязи и кулаков, может улыбаться ярче солнца. Кто найдет путь, будет служить. Кто пожертвует собой, приобретет. Кто сражается, завоюет покой. Во всем должен быть баланс. Раздел 1. Утраченные заповеди. «Бьюсь об заклад, выпить ты бы не отказался». Хмуро пробурчал Дакар вместе с остальными командорами, наблюдавший за побоищем. 6 тел лежали по периметру круга в центре арены. «Все мои рыцари», — прошептал Мемнон, — «мертвы». Некоторых из них он знал с детства. Истребитель, стоящий сейчас в центре круга, разделался с ними с такой же легкостью, с какой задувают свечи. От его тела к небу все еще поднимался странный дым. Калин покинул свое место после того, как пал третий. Мемнон обернулся и увидел верховного командора в секции Даймё, где сидели операторы правления. Калин отчаянно жестикулировал. «Что мы можем сделать против такой мощи?» — прошептала командор Адриана Ларкспер. «Ничего», — ответил Мемнон, внезапно почувствовавший себя полностью опустошенным. Ощутив легкое прикосновение, он опустил глаза и встретился взглядом с Сэмом. «Хорошо бы сейчас поесть голубых крабов», — сказал малыш. «Они такие вкусные!» За спиной Мемнона послышалось жужжание, как будто в воздух поднялся рой рассерженных шершней. Надзиратели заряжали пушки, почти 20, готовясь обрушить их разрушительную мощь на круг в центре арены. Рядом снова оказался Калин Олбрайт. Как ни странно, вид у Верховного был доволен. «Раз уж твои рыцари оказались ни на что не способны, нам придется взять дело в свои руки, как я и предполагал». «Хочешь уничтожить истребителя?» Дакар поднялся со своего места. «Этими жестенками?» Калин кивнул. «А что с его армией?» Мемнон бросил взгляд на противоположную трибуну, где ликовали 5000 повстанцев. «Флайеры уже в пути!» «Но здесь же и наши соотечественники!» — воскликнула Адриана. «Невинные люди, дети! Флайеры разбираться не будут!» «Ради общего блага приходится идти на жертвы!» — прошипел Калин. Мемнон слышал это слишком часто. На протяжении всей своей карьеры он был не более чем пешкой. И вот опять. «Нет, хватит!» — сказал он. «Хватит жертв!» «Что ты себе?» Мемнон схватил верховного главнокомандующего за горло и прижал к сиденью с осознанным намерением прекратить жизнь жалкого труса. В этот момент ему не было никакого дела ни до гула полностью заряженных пушек надзирателей, ни до рева приближающихся флайеров, несущих смерть тысячам людей. Им овладело одно желание — покончить с этим ничтожеством. Чья-то рука сжала его запястье. «Сэм». Мальчик смотрел на Мемнона снизу вверх. «Должен быть баланс». Голос прозвучал странно. Не мальчишеский, а какой-то нездешний тон, словно через Сэма вещал кто-то другой. Мемнон отпустил Калина, и тот, задыхаясь, заковылял прочь по проходу. «Тебе это дорого обойдется, Мемнон! Готовься, тебе конец!» «Что ты сказал?» — прошептал Мемнон, пристально глядя на Сэма. «Должен быть баланс». Тем же чужим голосом повторил Сэм и, подняв руку, указал на батальон надзирателей. Мехи навели оружие на круг, в котором все еще оставался Сайлос. Сэм взмахнул рукой, и надзиратели повернулись и направили пушки на даймё, сидящих прямо перед ними, за прозрачной защитной стеной. «Должен быть баланс», — сказал Сэм. И надзиратели дали залп. Сега услышал грохот выстрелов. Все, кто находился на стадионе, устремили взгляд на секцию, отведенную для членов правления. Там, где сидели операторы, теперь бушевало пламя, черный дым поднимался к небу. Боевые мехи стояли неподвижно, как статуи, бесстрастно взирая на устроенный ими ад. «Что это? Почему они расстреляли правление?» — закричал Дозер, перекрывая вопли на трибунах и продолжающийся топот 5000 пар ног. Сега оглянулся на Сайлоса, по-прежнему стоящего в окровавленном круге. Перехватив его взгляд, истребитель улыбнулся, и в тот же миг стадион «Олбрайт» содрогнулся от взрыва. Сега посмотрел. Вся верхняя секция трибуны была полностью разрушена. Спасаясь от огня, люди бросились бежать. Гигантская каменная статуя, окаймлявшая стадион стены, накренилась, рухнула и покатилась вниз, сокрушая скамейки и давя тех, кто не успел убраться. «Прочь от стены!» — выкрикнула Сол и, схватив за руку Сега, побежала к центру арены. За ними бросились другие. Завершая спуск, статуя смяла нижние ряды. Сега моргнул, и статуя застыла в воздухе. Он увидел красные прожилки молний на темном небе и статую, летящую на черный песок. Увидел, как знакомой девушке пятого уровня прилетел в грудь осколок камня, а другая первокурсница погибла под обломком стены. Сега видел смерть еще до того, как она нашла своих жертв в реальном мире, но ничего не мог изменить. При всем желании он бы просто не успел спасти людей от того, что уже случилось. Зрители в отчаянии бросились к дальним выходам, но тут стадион снова тряхнуло. Сега подумал, что надзиратели опять пустили в ход пушки, но потом увидел несущийся по нижним рядам остроносый обсидиановый флайер. Оставив за собой полосу разрушения и разбросанные тела, летательный аппарат уткнулся носом в плотно утрамбованную землю. «На нас напали!» — завопил Коленки, растерянно вертя головой. «Империя послала свои оставшиеся войска, чтобы уничтожить истребителя!» «Нет», — сказал Сега, глядя на брата, чье лицо исказило усмешка. «Флайеры никто не контролирует, они отключены. Это смотрители, они помогают Сайлосу». «Осторожно!» — воскликнул Абель, когда еще один гигантский кусок бетона отвалился от стены стадиона. Сол сжала руку Сега и потянула вперед, тогда как большая часть толпы хлынула на арену и устремилась мимо них к нескольким уцелевшим выходам. «Идем скорее, нужно найти безопасное место!» Пробираясь среди руин, мимо грязных, перепуганных, истекающих кровью и умирающих людей, драконыши укрылись за массивной головой упавшей статуи. Сега наблюдал за происходящим широко раскрытыми глазами. Он видел мир одновременно застывшим и неистовым, безмолвным и ревущим. Еще один флайер пронесся над стадионом, зацепил верхний край стены и исчез в направлении цитадели. Несчастная мать ухватила за руку свою маленькую девочку, пытаясь вытащить раздавленное тело из-под бетонной колонны. Какой-то мужчина спрыгнул со стены, пытаясь спастись от приближающегося огня, и разбился насмерть. Сол сжала руку Сега потными пальцами. Коленки обнял Абеля. Брин и Дозер помогли подняться упавшему рядом мужчине. Взгляд Сега наткнулся на знакомую фигуру. Спустившись по ступенькам из роскошной ложи, Каллен Олбрайт приблизился к Сайлосу. «Подожди!» — крикнул он в аудиобокс в мундире. Голос командора поднялся над шумом хаоса. «Мы еще не закончили!» «Совсем спятил?» — прошептал Коленки. Вскарабкавшись по пандусу, командор вступил в круг и упал на колени перед истребителем. «Это все теперь твое, Сайлос! Ты можешь стать нашим новым чемпионом! Сражайся за нас и получишь все, чего не пожелаешь!» Каллен присмыкался перед Сайлосом, смотрел на него точно на какое-то божество. «Я буду служить тебе, истребитель, как служил Даймё!» — умолял Каллен, стоя на коленях. «Тебе нужен кто-то вроде меня. Тот, кто может договариваться, разбираться в тонкостях дипломатии, управлять!» Сега видел, как Сайлос отвел ногу, чтобы нанести лоу-кик. Обычно такой удар нацелен на колени противника, но Каллен Олбрайт уже стоял на коленях. Удар по широкой дуге пришелся ему в шею. Она у верховного командора была не такой толстой и крепкой, как у типичного гривара, а потому голова не удержалась над туловище и скатилась по пандусу в охваченную паникой толпу. Сайлос наклонился к телу и взял аудиобокс. «Эзойцы, вы свободны!» Небо постепенно затягивалось дымом от множества разгорающихся на арене пожаров. «Свобода не приходит чистой, и к вам она явилась в крови и хаосе. Это цена, которую нам приходится платить за освобождение от гнета даймё». Где-то рядом с Сега плакал ребенок. «Мы с радостью примем тех гриваров и грантов, которые захотят влиться в поток. вы найдете поддержку в наших рядах. Но самое главное, вы обретете цель. Завладев цитаделью, мы продолжим наш поход на юг. Мы освободим всех, кто страдает под гнетом даймё. Достигнув Южного моря, мы сядем на корабли и отправимся к самым дальним островам, неся свободу тамошним гриварам. Сайлас посмотрел на обезглавленный труп Калина. «Но если вы даймё или их прислужники, не ждите пощады. На вас открыта охота, вам нигде не спрятаться. Мы найдем каждого и втопчем в грязь, как этого червя!» Сайлас выронил устройство и раздавил его ногой. Сол сжала руку Сега, и тот почувствовал, как она дрожит. «Сайлас заберет ее у него. Сайлас заберет у него ксеналию. Этого нельзя допустить!» Он вышел из-за укрытия. «Сего, не надо!» — выкрикнула Сол и закашлялась, вдохнув серый дым. Сега обернулся. «Это то, для чего я создан». Он направился к кругу. Истребитель манил его.